Глава 12. Всего через месяц в начальной школе Кэмпбелла стены дома, где прошло детство Джона Аллена, стали больше походить на тюрьму, чем на безопасное убежище. Днем меня окружали, удерживая в мире живых, потоки вопросов, истерик, болтовни и визга, которые наносили необратимый ущерб барабанным перепонкам. Ночью я бродила по затхлому старому дому, как привидение. Дождливые дни угнетали меня так же, как и детей. Мы все уставали от застенков классной комнаты. Детям нельзя сидеть в доме весь день. Каким бы просторным ни был старый дом Кэмпбеллов для одной семьи, попробуйте провести урок для 8, 9 и 10-летних детей в антикварной спальне с золотыми обоями на стенах и толстыми бархатными шторами. Вместо индивидуальных парт ребята сидели за старыми обеденными столами, вероятно, украденными из близлежащих заброшенных домов. Чтобы дети не толкали друг друга локтями, левшей приходилось усаживать отдельно. В ненастную погоду мы загнали учеников в старую гостиную, переоборудованную в своего рода концертный зал. Представьте себе любую гостиную, а затем добавьте несколько сколоченных вместе и подпертых ножками фанерных плит и яркую бархатную занавеску перед ними. Сидеть предполагалось на складных стульях. Я наблюдала, как Мелисса, моя чересчур усердная третьеклассница, играла в самые унылые прятки в мире. Нолан спрятался у всех на виду, встав между полотнами занавески. Его темно-бордовая толстовка служила камуфляжем. Крошке Лоле удалось забраться под лабиринт стульев, спрятанных под кучей дождевиков. Андреа заперлась в раздевалке, то есть в бывшем чулане, а рыжеволосый Мартин попросту заснул, укрывшись брезентом. Мелисса, как я узнала позже, просто уселась, хихикая у основания сцены. Через несколько секунд ее обнаружил Эндрю, явно разочарованный легкой победой. Остаток обеденного времени я провела, обходя с Мелиссой зал и показывая места для укрытия. Под грудой рюкзаков, в кладовке дворника, под сценой, хотя я не поручилась бы за ее надежность, в женском туалете, только если стоять на унитазе и не закрывать дверь кабинки, или под ее зимним пальто, если положить его на один из стульев. Когда я убедилась, что Мелисса усвоила материал урока, я наклонилась, посмотрела ей в глаза и сказала проникновенным тоном: «Прятки — всего лишь игра. Однако в нее нужно уметь играть». Несколько дней, стоя перед классной доской под взглядами детских глаз, я пыталась убедить себя, что все это похоже на жизнь. Однако, если я в жизни надолго, мне нужно выбираться из стен начальной школы Джона Аллена Кэмпбелла. Я достаточно прожила в тюрьме. Теперь я нуждалась хотя бы в иллюзии свободы. Прошло несколько недель, прежде чем я решилась. Я экономила каждый цент, пока не пришла первая зарплата. Как только чек оказался у меня в руках, я обналичила его, съездив для этого в два соседних города. $700 я положила в конверт и засунула его под старый матрас. Деньги не принесут там дивидендов, но мне, по крайней мере, не придется думать о лимитах банкоматов, если я снова уйду в бега. Реклюз, как и любой другой город на грани исчезновения, выглядел картонным, словно обувные коробки склеили вместе и нарисовали на них окошки. Там был небольшой продуктовый магазин, где продавали консервы и увядшие овощи, закусочная и два бара. Учителя иногда после работы выпивали в заведении под названием «Усадьба». Я всегда уклонялась от приглашений. Я и так рисковала, проводя 6 часов в день рядом с одними и теми же людьми. Поэтому не собиралась идти с ними туда, где развязывается язык и слабеет воля. Так что я нашла еще одно местечко на краю города, разумеется, противоположным, всего в 2 километра от школы. Когда впервые заходишь в бар, можешь назваться кем угодно, задавая траекторию для всех последующих визитов. Дни напролет я играла роль мисс Мейс, окруженная детьми с перепачканными ладошками и звенящими голосами. В фонаре я, наконец, смогла обрести тишину, которой в другое время мне не видать. Я села за барную стойку и заказала разливное пиво. Я уже бросила прививать Дебри Мейс утонченный вкус. Кроме того, пиво было идеальным завершением дня после урока грамматики, который я провела из рук вон плохо. Да, лошадь — это существительное, вилка — существительное и шина — существительное. Но когда попыталась объяснить, почему сила, отвага и упорство тоже существительные, в классе чуть не поднялся мятеж. «Не видел вас тут раньше», — сказал бармен. «Я здесь в первый раз», — ответила я, пытаясь заранее спланировать разговор и предусмотреть возможные повороты. «Что же вас привело в Реклюз?» «Хороший вопрос», — сказала я. «Некоторые люди довольствуются ответами, которые повисают в воздухе, как депричастие без зависимых слов. В этом году по ним у нас урока не будет». «Меня зовут Шон, если вам что-нибудь понадобится». Думаю, он был из тех людей, которым ответы не обязательны. Я допила пиво и принялась перечитывать из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире. Эту книгу я дала классу, потому что сама нежно любила ее в детстве. Роман о том, как брат и сестра убегают из дома и неделю скрываются в музее Метрополитен. В моем родном городе музеев не было, зато в 11 лет мне удалось проникнуть в местную библиотеку и остаться там на ночь. Приключение оказалось не таким захватывающим, как я надеялась, и мне грозили крупные неприятности. Но когда я проскользнула незамеченной между стеллажами, пока миссис Крэгмайер подметала библиотеку в ожидании посетителей, я испытала прилив гордости. Составляя вопросы для обсуждения в классе, в какое заведение в Реклюсе вы бы хотели прокрасться? Я выяснила, что баров в городе вдвое больше, чем кафе. Очевидно, забыться жителям Реклюса было гораздо важнее, чем насытиться. Шон спросил, не налить ли мне еще. Ставя передо мной стакан, он заглянул в мою книгу и, похоже, сделал некоторые выводы. «Вы, должно быть, новая учительница». Я оглядела Шона во второй раз, когда он проходил мимо. Возраст определить трудно. Ему могло быть и 48, и 65. Поджарый, как пантера. Лицо изрезано глубокими, совершенно симметричными линиями, которые намекали, что он умеет улыбаться. Веки всегда устало прикрыты, скрывая темно-карие глаза. Слишком длинную прядь волос он то и дело убирал с лица, как будто прихлопывал муху. А еще у него были на месте все зубы, чего не скажешь о многих других посетителях бара. Носил он клетчатую рубашку, потертые синие джинсы и видавшие виды грубые ботинки. «Да, так и есть», — ответила я. «Я вас слышал», — сказал он. «Что же вы слышали?» «Что вы любите дорожные карты». «У вас осведомленный источник». «Ну...» — Шон кивнул с легкой ухмылкой. «Что ж, в маленьком городке сплетни разносятся быстро». «Мой источник лучше, чем местные кумушки». «Вы меня заинтриговали», — сказала я. Я старалась сохранять спокойствие и дружелюбное выражение лица, Однако мне не понравилась даже мысль о том, что люди обо мне говорят и делают какие-то выводы. «Мой внук учится в вашем классе». Покалывание в затылке утихло. «Правда? Как зовут вашего внука?» «Эндрю». «Ах, Эндрю!» — повторила я. Представив их рядом, я увидела почти неуловимое сходство. У них одинаково красные губы, и, если подумать, веки у Эндрю выглядели слишком тяжелыми для 8-летнего ребенка. «Он произвел на вас впечатление?» — спросил Шон. «Еще какое!» Мать Эндрю поздно забирала его из школы, а мне торопиться было некуда, поэтому мы сидели вдвоем на крыльце и сплетничали о президентах. Ладно, Эндрю сплетничал. Франклин Рузвельт, судя по всему, в детстве носил платье. Авраам Линкольн был профессиональным барменом, Гровер Кливленд — палачом, а Эндрю Джонсон — портным. Вполне возможно, Эндрю, мальчик Эндрю, не президент, научил меня большему, чем я его. Вряд ли это комплимент нашей образовательной системе, но будем надеяться, что учителя-профаны, работающие под вымышленными именами, скорее исключение. Я наклонилась к Шону и прошептала. «Честно говоря, он мой любимчик». «И мой тоже», — сказал Шон. «А вы заставили его задуматься о других городах, помимо Вайоминга, и о местах, которые он, возможно, захочет посетить. Моя дочь не видела ничего, кроме этого города, поэтому не может рассказать о мире за его пределами. А вот Эндрю, думаю, захочет выбраться. Вы подсказываете ему как? Надеюсь, он вспомнит это, когда придет время». «Я тоже надеюсь». Посетитель по имени Дэйв, весь в пыли, подошел к стойке. Шон тут же налил ему выпить. «Ты читаешь мои мысли», — сказал Дэйв. «Твое здоровье», — ответил Шон. Дэйв не дал бармену денег, но легкий взмах руки сообщил о том, что сделка состоялась. Дэйв вернулся к своему столику. Шон вытер тряпкой и без того блестящую стойку. То ли по привычке, то ли просто не хотел уходить. Он притворился, что занят пятном, которое на самом деле было царапиной, и без наждачной бумаги не удалилось бы. «Так зачем вы здесь?» — спросил Шон. «Выпить пиво». «Ладно, два пива. А если честно, может, и все три». «Нет». «Здесь, то есть в Реклюсе. А зачем мы вообще где-то находимся? Где-то же мы должны быть». «Оглянитесь», — сказал Шон. «Все в этом баре родились в Реклюсе. Почти все планировали однажды уехать. Но потом угодили в ловушку, а им, как диким зверям, не хватило хитрости, чтобы разжать капкан». «В какую же ловушку угодили вы?» — спросила я. «В этот бар. Я начал здесь работать в 18. Копил деньги, чтобы поехать на Аляску, где, как я слышал, можно по-настоящему разбогатеть. Через несколько лет Гомер, владелец бара, заболел раком легких, а поскольку родственников у него не было, он просто оставил все мне». «Очень великодушно», — заметила я. Наконец Шон отложил тряпку, поставил на стол два стакана и налил приличного виски. «Неужели?» — сказал он. «Последнее время я думаю, что Гомер все предусмотрел. Давным-давно, когда я говорил о своих планах выбраться из Реклюса, освободиться, Гомер перечислял сотни причин, по которым у меня ничего не получится. Полагаю, ему нравилось думать, что других ожидает такая же печальная участь, как и его самого. Тогда он не чувствовал себя одиноким. Щедрый дар был на самом деле проклятием. Умирая, он позаботился о том, чтобы кто-то продолжил его скорбный путь». «Довольно пессимистичная теория», — сказала я. Шон пожал плечами и поставил передо мной стакан, затем поднял свой. «За что пьем?» — спросила я. «За план побега?» «Для кого?» «Для любого, у кого хватит мужества», — сказал Шон. Мы чокнулись. Я допила свою порцию, положила несколько купюр на стойку и соскользнула с барного стула. Шон почти незаметно кивнул мне. «Приходите еще», — сказал он. «Я подумаю», — ответила я. «Впрочем, я знала, что вернусь. Больше мне идти было некуда». На следующий день мы с Эндрю сидели на крыльце, когда Кора вышла наружу и, вытянув шею, стала вглядываться вдаль. «Вы его видели?» «Кого?» «Мужчину, который глазел на нашу школу. Стоял за забором, пока дети обедали. Потом я снова увидела его из окна своего кабинета». «Он пытался подзывать детей?» «Нет, просто стоял, как будто кого-то выискивал». «Может, чей-то родственник?» «Я знаю всех родственников». «Правда?» «Правда», — грустно произнесла Кора. «Такой у нас город». «Я буду начеку», — сказала я. «Думаю, все обойдется». Увы, я понимала, что не обойдется. Представьте себе шаткую походку человека, только что запнувшегося о камень. Примерно это же происходило в моей голове. «Вы когда-нибудь были в музее Метрополитен?» — спросил Эндрю. Мы говорили о внеклассном чтении. Эндрю захватила идея проникнуть в какое-нибудь заведение ночью, и чрезвычайно заинтересовали художественные галереи и другие атрибуты больших городов. Дело не в том, что он не видел никаких достопримечательностей. Парк Гранд Титан, ковбойский музей. Просто он вдруг обнаружил мир, превосходящий его воображение. Сейчас, лежа на дне, я тоже почти не видела мира. «Боюсь, что нет», — призналась я. «А вы были в Нью-Йорке?» «Нет». Он выглядел разочарованным, словно мое сияние мгновенно померкло. Если бы он только знал. Прежде чем Эндрю успел выяснить, насколько я узколоба, пришла его мать, на мое счастье. Я пробыла в реклюсе всего месяц и шла протаренной дорожкой. Весь день уроки, после обеда уборка класса. Несколько вечеров в неделю я оставалась в своей квартире на цокольном этаже. Варила на плите лапшу и готовилась к занятиям. Еще несколько вечеров в неделю я проводила в фонаре и выпивала один или два бокала пива, в редких случаях три, понимая, что пьянить нельзя. Одним трехбокальным вечером Шон пригласил меня на вечеринку по случаю дня рождения Эндрю в следующие выходные. На озеро «Мертвая лошадь». Еще одно название, не внушающее доверия. Шон одолжил у знакомого лодку и хотел взять внука и нескольких друзей семьи на рыбалку. Будь это вечер одного бокала, я постаралась бы избежать целого дня общения с людьми. Однако в тот вечер согласилась. В следующие выходные я сидела в лодке с удочкой, которую Шон принес специально для меня, и под холодным пасмурным небом ждала клёва. Эндрю то и дело жаловался на плохую погоду. К нему пришел только один мальчик по имени Кларк. Он был на год младше, говорил гнусаво из-за искривленной перегородки и сильно шепелявил. Похоже было, что Эндрю не очень-то дружит с Кларком. И все же один гость лучше, чем ничего. А еще на борту несметных сокровищ владелец яхточки, как мне сказали, любил пиратские легенды. Находились вечно опаздывающая мать Эндрю по имени Шона и ее бойфренд Кел, у которого, насколько я могла судить, лимит слов на день был строго ограничен. Он отвечал на вопросы так коротко, что вызвал бы уважение и у монаха, давшего обет молчания. Если вместо «да» или «нет» можно было кивнуть или помотать головой, Кел обходился жестами. Шон также пригласил нескольких своих приятелей-рыболовов, добродушных загорелых мужчин интересующихся жестяными банками с пивом гораздо больше, чем любыми дарами озера. В полдень поднялся ветер, и небо стало сизым, сырым. В холодном воздухе запахло дождем. Мы не уходили далеко от берега, поэтому Шон предложил подождать, несмотря на качку и настойчивые просьбы Эндрю вернуться на сушу. Никто ничего не поймал, а Кларк вообще проводил время, перегнувшись через ограждение и отчаянно борясь с позывами вылить содержимое желудка в неспокойную воду. Я откупорила банку пива, но тут меня швырнуло на нос яхты, и почти все пиво оказалось на рубашке. Раздался крик. Там, где Кларк цеплялся за ограждение, мальчика не было. Мои спутники оторопело уставились в голубую бездну. Паника сковывала тело. Я быстро сбросила ботинки и куртку и прыгнула за борт. От холода у меня перехватило дыхание. Я выплыла на поверхность, глотнула воздуха и ушла под воду, ища во мраке силуэт. «В этом богом забытом озере нет ни одной чертовой рыбины», — подумала я. «Кларка я тоже не видела». Я вынырнула и огляделась в поисках каких-нибудь следов мальчика. На палубе все жестами указывали мне плыть к носу яхты. Там я снова нырнула и, наконец, заметила оранжевую ветровку Кларка. С ее цветом нам явно повезло. Я ухватилась за крошечный рукав и тянула к себе, пока не смогла обхватить мальчика рукой и подняться над волнами. Он хлюпал и кашлял водой, а я гребла на спине к брошенному Шоном спасательному кругу. Потом Шон кинул мне веревку, я обвязала ею Кларка, и команда подняла его на борт. Когда он оказался на лодке, я одним дельфиним нырком добралась до трапа и вернулась на палубу. Пока мы с Кларком дрожали под одеялом, Шон вел яхту к берегу. В спешке он поздно отпустил дроссель и врезался в причал. Борта лодки издали звук, который владельца лодки довел бы до слез. Эндрю, Кларк и я ехали в Реклюз на четырехместном пикапе Шона. Обогреватель работал на максимуме, и я видела, как по щекам Эндрю стекают капли пота. Однако он не сказал ни слова. Лишь осторожно поглядывал то на меня, то на Кларка. «Ну, как вы себя чувствуете, молодой человек?» — спросил Шон, промокшего насквозь мальчика. Кларк замялся, а потом сказал: «Меня больше не тошнит». Сначала мы отвезли Кларка родителям. Их домик выглядел таким маленьким, будто в нем и одна комната едва помещается. Я наблюдала за передачей Кларка через запотевшее окно пикапа. Мать повела мальчика в дом, чтобы переодеть, а отец серьезно кивнул и похлопал Шона по плечу, мол, без обид. В какой-то момент тот жестом указал на пикап, и отец отдал мне честь, полагаю, в знак благодарности. Эндрю забрался на переднее сиденье рядом со мной. «Скорее бы рассказать об этом в школе», — с восторгом сказал он. Тогда я поняла, что мои дни в Реклюсе сочтены. Я просто еще не успела начать обратный отчет.